эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Меня зовут Елена Андреева. Сегодня у нас в гостях кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Любовь Владимировна Коршинова. Здравствуйте, Любовь Владимировна! Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие! Мы продолжаем беседы на тему «Мир и человек». Сегодня рассмотрим тайны сотворчества. Любовь Владимировна приготовила нам сегодня презентацию. Я надеюсь и уверена, что будет очень интересно, но также напомню нашим слушателям, что мы ждем и принимаем ваши вопросы в чатах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это slavradio.org. Наш сайт, канал youtube.com/slavradio также принимает вопросы, у кого работает. Если нет возможности войти на YouTube, то, значит, переходите в канал Рутуб, там тоже видно ваши вопросы, и Светлана Большакова, которая их принимает, обязательно передаст их в эфир. Также напомню о том, что если нет возможности смотреть это видео сейчас в прямом эфире, участвовать, то вы можете пересмотреть все наши видео на других ресурсах. Это и платформа, Дзен, ВК, Телеграм, Одноклассники. Везде, пожалуйста, подписывайтесь к нашим каналам. Ну а сейчас мы переходим непосредственно к теме эфира «Мир и человек. Тайны сотворчества». И я передаю микрофон Любовь Владимировне. Спасибо. Начните, пожалуйста. Включите, пожалуйста, начало презентации. Уважаемые слушатели, мы с вами встречаемся уже не первый раз. Второй год я веду передачи на тему «Мир и человек». И давным-давно во мне зрело такое желание коснуться темы творчества. Потому что настолько много сегодня подмены в смыслах, подмены в символах, подмены во всем. И захотелось просто расставить точки над «и». Хочется начать нашу с вами беседу со слов, со строчек из Ригведы. Вначале было желание, ставшее первым семенем разума. Вот с этого мы и начнем. Мы будем рассматривать постепенно, порядок за порядком, эту тематику. Ну, изначально я, как человек науки, все-таки начинаю с рассмотрения смысла слова «творчество». Что же такое творчество? В словаре Даля «творить» – это дело делать, это созидать, это дать бытие чему-то. Творение – это все созданное, сотворенное, и сознание как деятельное свойство рассматривает Даль. Нам последние десятилетия усиленно навязывали новое слово – шло вообще слово «образование», да, и нам вместо слова «творчество» очень мощно заменяли словом «креативно», «креатив». Ну вот я покопалась и нашла, что такое креатив. Креатура – творение, тварь чья-либо, случайный человек, низшего разряда временщик, то есть пришел, ушел, ничего не надо, да. А корневая основа «кр» означает «край», предел, рубеж, крах – это всеобщее банкротство. Вот какая подмена произошла. Что же на самом деле означает творчество? Что же творчество? Мы сегодня будем разбираться, что есть творчество. Творчество природы, творчество человека, творчество творца. Творчество все-таки изначально – это внутренняя познавательная мотивация. Что-то сотворить новое, значит, нужно выйти за пределы того, что уже имеется. А то, что имеется, оно уже в барьерах, имеет барьеры, не дает выхода. С другой стороны, творчество начинается с озарения. То есть с мысленного озарения, озарила, пошла мысль работать, и начинается интуитивное рождение нового внутри человека. Я просто скажу про себя, что вот порой мысль начинает работать ночью, рано утром, но вот вставай и пиши. Вот это рождение нового. Креатив. Креатив – это претворение в жизнь чужого решения, это рекламное решение. Кто-то что-то задумал, а ты, как исполнитель задуманного чужой творческой проблемы, значит, начинаешь все это исполнять. Это не твое, это не твой посыл, не твой внутренний, значит, посыл, не твое интуитивное рождение. Поэтому креатив и творчество – совершенно разные вещи. Если смотреть глобально на все вопросы, я не знаю, интересно ли вам, я привыкла рассматривать все системно. Потому что если мы хотим познать смысл, увидеть смысл во всем, а он действительно во всем есть, то подходить к рассмотрению проблем надо системно. Что ж такое, где мы живем, наша система? Это Солнечная система. Земля – житель Солнечной системы. В Солнечной системе, в системе, так же, как и в теле человека, есть сердце, это Солнце, сердце Солнечной системы. И Солнце посылает определенные знаки, определенные частоты, которые, пересекая фотонный пояс Вселенной, преобразуются в различные коды для живых клеток. Что такое коды? Коды – это то, что для каждого составляет событийность. Мы сейчас дальше более близко рассмотрим это. Просто нельзя сегодня не заметить, что жизненный цикл у нас начался новый. И у Земли, и у Солнечной системы. Что идут глобальные перемены. И только ленивый может не увидеть того, что происходит сегодня на Земле и в Солнечной системе. Поэтому если есть интерес, если есть желание, а это должно быть, наверное, сегодня у каждого человека, то непременно нужно этим интересоваться. А получается так, что с нашей Солнечной системой? Каждые 12 960 лет – это как раз цифра, которая составляет половину полного круга Кола, а полный круг Кола – 25 620 лет. Наша Солнечная система пересекает фотонное кольцо, внутри которого свет очень высоко сконцентрирован. И представлен высокими вибрациями. Земля будет находиться, Земля уже вошла в это фотонное кольцо и будет находиться в нем приблизительно, по прогнозам, около 2000 лет. Но предыдущая эпоха рыб была бы как подготовкой для землян и всех природных форм Земли. То есть было обнуление, да, это была эра, эпоха рыб, и это была эра, когда родился Иисус Христос, и большое количество землян, значит, приняло христианство. Христос был послан для подготовки людей к событию, которое вот как раз сегодня мы с вами переживаем и где-то в какой-то степени не понимая вообще, что с нами происходит и что это такое. Фотонный пояс был открыт учеными в 1961 году. Фотонный пояс приблизительно похож на форму бублика. Но сам спиральный рукав, который состоит из 12 колец, то есть из 12 бубликов, можно так сказать, представлен в виде спирали. Световая масса этого фотонного пояса, да, и фотонной спирали состоит из световых частиц, которые образуются в результате того, что сталкиваются позитроны с электронами, столкновение приводит к их взаимоуничтожению, а их масса полностью преобразуется в энергию света. То есть вот недаром все древние учения говорили, что заканчивается эпоха тьмы, и начинается эпоха света. Вот мы в эту эпоху с вами и двигаемся, и, наверное, очень успешно двигаемся. Потому что Земля и Солнечная система вместе с Землей и всеми планетами и всеми формами жизни, которые ее населяют, уже находятся внутри этого пояса. Энергия фотона – это вообще энергия истинного света, энергия истинного Солнца. Это энергия, которая не зависит ни от каких природных источников, ни от какого топлива. Поэтому можно здесь поразмыслить и помечтать, что, может быть, мы с вами будем в недалеком будущем, а может быть, и в далеком уже пользоваться энергиями света, и что не будем зависеть ни от каких тепловых станций, электростанций, магнитных всевозможных вещей, потому что мы будем совершенно другими. Человек меняется, Земля меняется, Солнечная система меняется. То есть изменяется вся система, в которой мы с вами являемся жителями. Мы являемся частичками этой системы. И я не перестаю каждый раз, когда идет наш эфир, повторять об этом, что если мы хотим что-то познать, что-то узнать, собрать знания воедино, то мы должны смотреть системно. Не только то, что происходит у нас у самих под носом, а смотреть глубже и шире. И только тогда открывается человеку мир знаний. То есть должно быть желание, должен быть толчок. Без толчка ничего не получается. Фотонная спиральная рукав состоит из 12 колец. И вот Земля должна пройти все 12 колец вместе с Солнечной системой. Что такое Земля? Ну, Земля – это житель Солнечной системы, так же, как человек – житель планеты Земля. Живое тело в Солнечной системе. Солнце – ведущий орган. Солнце посылает частотные сигналы, которые преобразуются в коды живым клеткам. Я уже это сказала, повторилась. Почему повторилась? Потому что такое коды? Я пыталась много раз уже поднимать тему числа, тему слова, тему работы мысли, тему человека, как он устроен, как он взаимодействует с окружающим пространством. И вот все эти способы взаимодействия через цифру, через слово, через музыку, через дыхание, все это образует определенные коды. Реальность человека заполнена вокруг символами. Но человек, не каждый умеет видеть эти символы. И вот как раз это наша задача, наверное, научиться различать символы через событийность. Потому что Творец с нами общается кодами через событийность. В каждом из нас происходят определенные события. Кого-то они мало у кого, конечно, одинаковые, потому что события направлены на разные, то есть несут нам уроки, и мы должны их извлекать из событий, которыми наполнена наша жизнь. Коды создают совокупность условий и обстоятельств на Земле, то есть определенные ситуации, в которые попадает человек. У нас была с вами целая передача о Творце, мы говорили о творении, и я тогда уже подняла эту тему, что Творец не проявлен в явном материальном виде, что мы не знаем, какой он формы, какой он налицо и какой он вообще. Вот. Это непроявленная высшая сущность. Вот Творец проявляется в жизни каждого человека, в жизни всех планет, как раз через коды, через энергии, через событийность. Мы с вами, как Земля, как часть Солнечной системы, видим, что вокруг нас очень серьезные изменения, хотя бы потому, что вот с климатом, что у нас творится, что у нас, например, в Центральной России нет зимы в этом году, нет снега, сначала вроде бы выпал, потом весь растаял. Но Земля активно перестраивается, несмотря ни на что. Земля старается пройти вот эти вот родовые пути в светлое будущее, а человек несколько подзастрял. Человека держат многие факторы, самый главный из которых – это страх будущего, страх что-то сделать, там, страх ни с кем не посоветоваться, страх самому принять какое-то решение. То есть настолько мы с вами несколько обнулились и опустились в твердо материальное бытие, что даже свою жизнь не хотим сами обустроить. Поэтому что происходит с человеком? Человек на Земле, человек трехмерный пока существо. Но поскольку эволюционирует вся живая природа, эволюционируют все формы жизни, которые есть у нас в Солнечной системе и дальше, и в галактике. То есть все живое вокруг эволюционирует, развивается, не стоит на месте. Поэтому тело человека является на сегодня биологическим скафандром, которое что отражает? Внутреннее содержание человека, да? Сознание. Все клетки тела человека чувствуют колебания энергии. Информативно клетки тела человека или сопротивляются, принимают это, или нет. У кого-то тело научилось слышать свою душу и постоянно с ней беседовать. Но, кроме того, тело человека, каждого человека, излучает еще и волны, которые поглощаются другими телами и формами жизни и образуется обмен энергиями. И вот здесь хочется сказать, подобное притягивает подобное, потому что что происходит сегодня очень активно, и мы это наблюдаем, и ничего сделать не можем, поскольку никто никого не хочет слышать, особенно подростки, которые вообще не обращают внимания на окружающий мир, да, которые растут, сказать русским словом, даже не хочется, какими они вырастают, да, им все равно пока. Потом, конечно, они добьются в своей жизни чего-то, откроются каналы мудрости, и они, не у всех, конечно, да, но они начнут интересоваться чем-то. На сегодняшний день они живут как будто одним днем. Каждое тело человека имеет свою душу. Душа, у нас с вами тоже была целая передача о том, как человек устроен. Душа человека – это инструментарий работы духа. Душа человека, никто ее не видел, но тем не менее это внутренняя часть тела. Да? Душа постоянно должна трудиться. Я даже написала на слайде, душа обязана трудиться, как в той песне у известного человека. Дух – часть Творца. Дух – это высшее я человека. И если наше тело привыкло вот к одному бытию, да, привыкло ничем не интересоваться, нас совершенно отучили размышлять, думать, обдумывать какие-то свои процессы, какую-то свою жизненную ситуацию. Мы стараемся все к кому-то обратиться, у кого-то найти, там, к гадалке пойти и прочее, чтобы нам подсказали, как быть. Мы перестали отвечать за себя. У нас нет никакой ответственности ни за сотворение своего тела, которое мы творим сами, ни за сотворение пространства, которое вокруг нас, ни за большие параметры. Но ведь сегодня, если Земля и если Солнце совершает переход в высокочастотные слои, да, фотонный пояс, это пояс света, о котором вообще мы с вами, наш разум не подозревает и не может себе представить, что это такое. Если заглянуть вглубь истории, я не раз вам говорила и о Гермесе, и о его встрече с великим драконом Помандросом, да, когда он познал настоящий истинный свет. И, ну, наверное, до нас дошли эти легенды, мифы, сказания, не знаю, как их назвать, не напрасно, потому что нам с вами предстоит, наверное, тоже познать, увидеть вот это истинное светило, истинный свет, пребывать в нем и изменять свою жизнь в соответствии с его частотами. Таким образом, нам нужно изменять себя и изменять свое собственное сознание. Сознание. Сознание у человека – это живая энергия. Сознание работает постоянно, но стремиться к знаниям не каждый. И вот это настолько на сегодняшний день как бы бьет, вообще бьет общее пространство, потому что кто мы? Мы в целом накопили родовую память с неисправленными ошибками. Мы разучились устанавливать причинно-следственные связи. Значит, мы не видим своих ошибок, не признаем им и не хотим их исправлять. И вот в этом во всем человечество погрязло, в общем-то, в последнюю эпоху своего существования. Что с нами происходит? Мы совершенно не знаем, и многие даже не интересуются этим. И все, и хотим протащить в будущее вот то, что у нас накоплено. Но посмотрите, человек трехмерное существо, мы переходим в эпохе Водолея, у нас два квантовых скачка. Это 4D и 5D, как называют сегодня. Или 5G, или 4G. Частота эпохи Водолея – это 4,3 на 10 14 степени Герц. И следующий скачок, следующая частота – это 5,2 на 10 14 степени Герц. Это мощно и это сильно, потому что мы с вами в основном жители прошлой эпохи, эпохи рыб, а частота окружающего пространства в эпохе рыб была 3,2 на 10 14 степени Герц. То есть мы с вами живем в то время, в интересное время, хорошее время, когда нужно не упустить его, сотворить себя и сотворить земное пространство совершенно другим, изменив себя, изменив социальное устройство, изменив какие-то порядки и правила, вернуться к тому, что называется нравственностью, соблюдать принципы этики. Все настолько далеко ушло из нашего мира, и мы даже не знаем вообще, что это такое. И мы запутались в понятийном аппарате, что есть нравственность, что есть духовность. Стараемся о чем-то рассуждать без совершенно без определения смыслового поля вот этих понятий. Система всех разделила, предыдущая система, предыдущая матрица, разделила вертикаль власти настолько, что все люди стали или избранные, или жертвы. Позицию жертвы вообще мы принимаем осмысленно от того, что не хотим что-то созидать сами, отказываемся что-то созидать сами. Поэтому многие, даже сами того не подозревая, очень многие выстроили для себя вот это в создании вот эту позицию жертвы. Избранных мало, но избранные сами себя сегодня назначают избранными. И на что они опираются, это большой вопрос. Потому что то, что старая матрица отживает, это, наверное, понятно всем. То, что новое и будущее пока еще не очень известно, это тоже понятно всем, да? Мы все находимся сегодня в настоящем. Свойством сознания человека как раз и является вот это прошлое, настоящее и будущее. Три позиции. Прошлое – это память, из которой мы должны извлечь опыт, да? И извлечь все ошибки, чтобы их исправить. Настоящее – это осознание как раз памяти этого опыта, того, что с нами было, и что мы можем взять дальше. Будущее. Будущее – это образ и программа нашей жизни. И мы строим вот это будущее для себя же в будущем. Я, по-моему, когда касалась темы человека, когда у нас была передача на эту тему, да, как устроен человек, я как раз касалась этого, что каждый строит будущее сам для себя. Что заложит сегодня, то получит в своем собственном будущем. Поэтому сознание – это очень важный момент. Это соборность знаний. Нужно собрать, нужно не отнекиваться от того, что посылает мир. Да? А если уж взялся за что-то, значит, нужно собрать все, что может тебе помочь, что может тебе помешать, то есть все обдумать хорошо. выстроить план, выстроить образ, выстроить схему, выстроить шаги и алгоритм, как к этому идти. И вот только тогда можно достичь того, что, в принципе, человеку желательно. А сегодня материя и все природное существование, все материальное существование требует очень большого осмысления, стопроцентного осмысления. Сознание человека как развивается? Оно развивается, конечно, через аспект материи, потому что я думаю, что никто сегодня на сегодняшний день не скажет, а что ж такое духовность. Поэтому развиваемся через аспект материи. Но самое-то главное, что человеку необходимо сегодня развивать мышление, потому что только мысль – это та форма излучения, которая заставляет работать ум, которая развивает интеллект человека. А нас с вами старая система, старая матрица, многие сотни лет вообще работала над тем, чтобы мы вообще не думали, не размышляли. У нас есть над нами те, которые составляют нам программы. Мы живем, сотворяя что-то для них, ну и что-то имея чуть-чуть для себя. То есть полностью встали на колени в позицию жертвы. И вот это триединство мысль, слово, дело, это, потому что много я уже говорила в своих программах на радио, о триединстве, о том, что человек живет в системе триединства. И опять возвращаемся к ней. Мысль – форма излучения, которая пробуждает интеллект человека. Мысль рождает слово. Слово – это уже код транслирования в пространство своих частот. Это активатор движения. И слово притягивает подобное. Или слово отталкивает что-то. Но подобное притягивает подобное, поэтому здесь, ну, сказать человеческим языком, плохое притянет плохое, хорошее притянет хорошее. Хотя что такое хорошо, что такое плохо, это слишком относительное понятие, что вообще мы запутались в этом. Но самое-то главное, что это транслирование в пространство своих частот. Поэтому тщательно подбирайте слова, ни в коем случае нельзя сегодня говорить то вообще, что не понимаешь, о чем вообще никогда и не думал, повторять что-то чужое. Потому что дальше за словом пойдет дело. А дело – это результат действия соединения атомов в формы. То есть мы творим форму. Мы занимаемся творчеством. И вот какую форму сотворим, то мы и получим. Способны люди, 90% сегодняшнего населения наверняка не способны ничего сотворять. Да еще и матрица старая держит их в страхе. Да еще и обстановка какая политическая, война. Да еще и телевизор нам постоянно транслирует одно и то же. Или следователи, или кровь, или война, или еще что-то. И все фильмы-то стали, ну, хоть сейчас, слава богу, немножко исторические идут, такие фэнтези, типа сказок, на исторические темы. Поэтому ну, сознание человека ведь развивается через события, а события сегодня, глобальные события, они вот какие. И это тоже, ну, как бы большой минус, что сегодня воюем сами против себя, убиваем вообще сами себя, и как это дальше отразится на нас, вообще это большой вопрос. Так вот, что такое событие? Событие требует творчества. Человек должен вообще заниматься творчеством. Но что получается? Что человек притягивает к себе, на сегодняшний день, человек притягивает к себе не знания, а притягивает к себе, наоборот, невежество. То есть слухи о знании. Сам не покопался, сам не нашел, сам не поймал, не пришло ему, что ли, или просто не захотел, отмахнулся. Поэтому вот кто-то сказал. А ведь напрямую к каждому направляется энергия Творца. И если человек умеет общаться с Творцом, если он хочет, желает, вот самое главное, наверное, ключ. Умение оно придет потом. Желание должно быть. Вот тогда мысль, она будет сознательна. Тогда творче, тогда образ будет твориться осознанно. Но человек может и не хотеть размышлять, и заниматься физическим творчеством. И его похвалят и скажут, какой он креативный. Физическое творчество, ну что это? Это и есть речь человека, это последовательность слов и чисел. Числа – это творение его окружения, это события, которые с ним потом происходят. А потом человечество, человечек этот говорит, что «А за что мне? Я вот такой хороший, я вот это и это». А на самом деле сознательное творчество образа – это умение оперировать с кодами, которые постоянно, в принципе, идут каждому. Даже умение слушать музыку – это настолько так важно сегодня, что ведь посмотрите, нам такую подмену сделали еще в прошлом веке. Нам заменили все в искусстве, нам заменили художественную культуру. У нас стало считаться творчеством ремесло. Ремесло никогда не было творчеством. Ремесло – это повторение одного и того же на протяжении всей жизни. Да, хороший ремесленник – это хорошо, потому что без его изделия – это плохо. Но это не творчество. Просто я, опять же, обращаюсь в смысловое поле. Да, это подмена смысла. И эта подмена смысла, она изменила нашу жизнь настолько, что мы вообще перестали думать о чем-либо. Мы не хотим знать о том, что к нам идет сверху сознательный импульс Творца, что наше тело, наше «я» должно откликнуться на этот импульс. И откликается словом. Слово может быть хорошего порядка, а может быть совершенно другого порядка. И я уже еще раз повторюсь, что подобное слово притянет подобное. А на сегодняшний день ситуация такова, что покушать всем тем персонажам эпохи тьмы становится мало, и они стараются захватить все больше и больше человеческих тел, да, и человеческих мыслей, чтобы человек не думал о чем-то таком творческом, чтобы что-то сотворить. А держать в страхе, чтобы боялся всего. И вот тогда определенный посыл притягивает к себе только такой же. И отклик будет таким же. Человек-творец примет посыл Творца, переработает его в себе и откликнется на него, потому что он что-то сделает, что-то захочет, напишет стихотворение, нарисует картину. Пойдет что-то сделает в саду, посадит яблони, которые через 2 года даст яблоки, угостит всех вокруг. Это тоже творчество. Это новое в окружении. Вот. Поэтому очень важен отклик человека на то, что подвергается внутреннему распознаванию. А вот как раз внутреннему распознаванию не у каждого человека подвергается посыл. Не каждый человек почему-то... У нас отношение к науке сегодня такое вообще отрицательное, и к людям науки отрицательное отношение. Хотя ведь без науки мы бы не имели того, что мы имеем сегодня. У нас у всех в руках телефон, который представляет собой компьютер, и многое другое, и это все достижение науки. И знания, они должны вызывать порядочный отклик, да, и тогда начинает формироваться, расширяться сознание, расти сознание. А если человек собирает всевозможные выдумки, и одна бабка сказала, так можно сказать, да, одной русской фразой, то тогда, конечно, сознание не будет расширяться. Сегодня то время, когда обнуляется старое, происходит крах всего старого, потому что новое родится только через смерть старого. И это понятно в русской народной культуре. Вся обрядность устроена на том, что умирает старое время, да, старое пространство, рождается новое. Все календарные обряды, все семейные обряды, кто этим занимается глубоко, тот знает, что все это построено на идее, чтобы похоронить старое, чтобы оно дальше не вернулось, и на этом месте, чтобы родилось что-то новое. Человек размышляет, человек говорит, человек сотворяет. Что есть мысль? Мысль – качество. Если человек что-то делает, не размышляя, то качества никакого не получится. А мы сегодня говорим глобально о качестве жизни человека. Мысль – качество. Это изначальный эфир. Эфир – это первичное вещество. Слово. Слово – это процесс, который активирует качество. То есть из букв составляется слово. Каждая буква – это имеет свое звучание. Слово тоже звучит по-своему. Это среда проявления силы изначального. Вот что такое слово. И результат, то есть дело или творчество – это приложение к месту и времени. Дальше возвращаясь к мысли. Мысль – это первичное вещество, это эфир. Слово – я уже говорила и опять написала в своей табличке. Подобное притягивает подобное. Вот. А дело – это качество творения. То есть как качественно ты сотворишь свое окружение и себя в том числе, то потом и получишь. Мысль лежит в основе всех вещей. Поэтому то, что когда-то прописали в Библии, то вначале было слово, слово было Бог, да? И слово было у Бога. Ну, сегодня, наверное, можно оспорить, потому что вначале была мысль, и я вот вам начала нашу беседу в сегодняшнем эфире с фразы Ригведа. Мысль – основа всех вещей. И только мысль пробуждает силы творчества. Если я начинаю думать, ко мне тут же приходит «а как?». Я начинаю обдумывать это. Иногда, когда садишься рисовать, задумала, обдумала, взяла кисть, макнула в краску, а рука выводит совершенно другую. Значит, плохо обдумала, значит, неправильно поймала. И дело – это качественное изменение материи. Речь идет о всей материи, о том, что внутри человека, то есть тело, да, и все, что составляет его тело, а там множество живых клеток и множество различных живых сущностей, которые проживают там внутри нас, и им тоже нужна любовь, как и нам здесь на Земле. Поэтому процесс познания, что такое процесс познания? Человек должен познать все это, узнать, собрать знания вместе. Знания помогут ему взрастить собственное сознание. А познание – это процесс освоения качеств целого, от движения в пространстве его особенностей от начала до конца. То есть системно познание качеств во всей системе. Собрать все вместе освоить, обдумать, алгоритм решения этой проблемы придумать и сотворить. То, что задумано. Прежде всего, познание, процесс познания касается на сегодняшний день, это познать себя и мир. Обычно человек сегодня, не разбираясь в познании и не желая что-то познавать, трансмутирует свое неведение в невежество. И за невежество выдает за знание. Да, он приобретает какой-то опыт, но это лишь только способность что-то сделать, что-то репродуцировать, копировать, но не способность сотворить. А вот качество задает только мысль. Слово активирует мысль. И вот здесь как раз срабатывает проблема выбора. В какую сторону? Хорошо или плохо? Поэтому речь идет о познании себя и мира внутри себя. И если человек интересуется этим и обладает способностью познания себя, да, то он начинает сотворять пространство внутри себя и пространство снаружи себя, то есть начинает сотворять обдуманно, И знания его приведут к новому качеству жизни, потому что они способствуют появлению мудрости. Человек просто так ничего уже не сделает. Все только осмысленно, продумано, творческим путем. Поэтому работает ум, появляется мудрость, формируется мудрость и раскрываются способности человека. Что хотелось бы сказать? Мы не умеем любить себя. Может быть, когда-то человек и умел это делать. Может быть, единицы на сегодняшний день тоже умеют. Мы не умеем, от того, что мы не умеем любить себя, мы не любим и пространство вокруг себя. И все наши жесты с сердечком из пальцев – это ни о чем не говорящие. Это креативное поветрие, так я скажу. Поэтому попробовать полюбить себя, попробовать найти в себе Творца. И попробовать все уже сотворять через чувства и мысли. Попробовать сделать отклик на какую-то информацию, да, на какой-то посыл. Соединить его с тем, что обдумал, как лучше использовать то, что было послано, да, и притворить это в дело. И вот совершенно человек перестал слышать себя, чувствовать себя. Сегодня идет мощная работа не только человека со своим телом, но и пространства тоже, потому что общий фон человечества пока не пускает туда свет, потому что человечество еще не готово. И человечество утратило способность чувствования даже. Отсутствие чувств привело к тому, что даже механизм деторождения построен вот именно подстроен к этому постулату, что ну, это надо, да, это потребность. Не стало того чувства осознанности, чувства семьи, не стало любви, что ли. И двое встречаются, ну, встретились, потом подумаешь, разошлись. То есть отношение к этому стало совершенно другое. Нет того качества, которое должно было быть в отношениях между двумя, потому что пока гендерную систему, то есть пол мужской и женский, никто не отменял. И Богом это сотворено, и пока человек в твердом теле, и пока еще не вознесся, и не облегчил свою участь, да, из своего тела. Хотя многие говорят о том, что тело станет легче, что энергии, мы будем жить в мире, где будут только энергии света, не будет ничто из земли мы качать не будем. Вот. Тело человека станет легким, не нужно будет не строить большие дома. И, ну, в общем, мы будем природными сущностями, готовыми к путешествию, трансформациям, готовые к телепортации в любую точку Земли. Ну, давайте помечтаем. Может быть, ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Просто это дело не завтра и не послезавтра. Это дело далекого будущего. И вот сейчас нам 2000 лет дано в эпохе Водолея, где два квантовых скачка, да, где мощные переходы с одних частот на другие. И эти переходы заставят человека и осмысливать все, и думать, и творить. Все придет в норму, но только через какие события, через какую событийность. То есть наша жизнь должна обрести новые качества, но для того, чтобы жизнь и пространство вокруг обрело новые качества, нужно очень крепко и много поработать со своим телом. А у нас, конечно же, медицина. У нас включается во всю медицина, которой сегодня, можно сказать, нет для массового потребителя. И, наверное, это не напрасно происходит, потому что надо во всем искать лучшее. Наверное, это урок нам всем, чтобы мы заглянули вовнутрь себя и сами поработали с собой, со своими проблемами, со своими болячками. Вот, потому что все решаемо, абсолютно все. И надо только не лениться, надо только желать этого. Что происходит на сегодняшний день и будет происходить в ближайшем времени? Дух проникает в материю, материя проникает в дух. То есть идет взаимопроникновение материи и духа. Они вместе выстраивают, пытаются выстроить, наверное, каждый по своему собственному алгоритму, тело человека, потому что пока что человек обладает телом. Уже не один раз я показывала вам и говорила о кресте, кресте стихий. Крест стихий представляет собой огонь, воздух, землю и воду. Это четыре базовые стихии. Что такое огонь стихийности? Это мысль, это воля, это желание. А если говорить о физическом огне, ну, это понятно всем, что это физический огонек, свечка, вулкан, костер и прочее. Что такое воздух? Воздух – это то, без чего физическое все, все, все материальное, вся природа жить не сможет. Потому что воздух – это дух. Это дыхание жизни, это сама жизнь. Если рассматривать Землю как материальное тело, то вода на Земле является материализованным воздухом. Воздух проводит информацию и электричество. Вода как материализованный воздух – проводник электричества, проводник информации. Земля представляет собой твердь материи, то есть это грубо материальное твердое тело. И вот на сегодняшний день в материю проникает дух, начинает одухотворять ее. Мы понимаем, мы раньше делили всю природу в науке на живую и неживую. И уже не первый раз я говорю, что нет ничего неживого в природе. Вся природа живая, камень тут растет. И тоже обладает в какой-то степени своим собственным сознанием. Поэтому нам в какой-то степени всем нужно изменить свое отношение к окружающему миру. Изменить свое отношение к себе, полюбить себя, полюбить окружающий мир, полюбить дело, которое делает каждый. Тогда, может быть, начнутся какие-то вообще коллективные изменения. Потому что огонь, вода, воздух и земля – это четыре частотных этажа. Огонь – частота движение 10 на 42 степени Герца. Воздух 10 в 28 степени Герца. Вода 10 в 14 степени Герца. И Земля 10 в нулевой степени Герца. Вот нам частота вибрации окружающего пространства понятна уже и в физических величинах. Поэтому очень заземленное сознание на сегодняшний день, очень заземленное. И очень сложно открывается сознание человека. Но мысленные образы, они материализуются на сегодняшний день. Этим обладает любой человек, любой простой человек. Поэтому один только строит образы, творческие образы, да, своего будущего, притягивая вот это будущее к себе. А другой строит совершенно другую, ни во что не верит, употребляет в своей лексике слова, которые вообще не надо, о которых даже и думать не надо, не то что употреблять словесно. Вот недаром в русском языке есть такая хорошая пословица, что написано пером, не вырубишь топором, потому что мысль подумал, слово сказал, а если написал, то уже все, это крепко сделано. Нужно все вокруг себя осознавать. Все превратить сначала в знания, покопаться, найти. Если есть интерес и есть желание о чем-то узнать, да придет тут же информация, придет через любое событие, книжка где-то свалится с полки, или откроете, или вам пришлют какую-то рекламу в интернете, или откроете на Яндексе ту страничку вдруг нечаянно, которая вам нужна. Ничего нет случайного. Случайности в нашей жизни не бывает. И все события вообще – это проводники кода, кода именно для нас. Ну и что можно сказать в этом случае, что все есть огонь, и огонь есть все, я назвала вот тематику этого небольшого раздела. Потому что мы сейчас обернемся к идее триединства отец, мать и сын, о которой я начинала говорить, когда только начались наши с вами встречи на радио. Отец, творящее начало. Качество отца – это воля. И каждый сотворенная, каждая форма, сотворенная по идее отца, она должна прийти в конечном результате к формированию своей воли. То есть воля проявлена, поскольку отец и творец не проявлены в явном мире, в материальном никак, то это огонь. Мысль, искра, огонь, озарение, как хотите называйте, но это быстрые мысли. Мать, отец, когда продумывал идею творения, он понимал, что если что сотворить, ну так, по-человечески, человеческим языком, если размышлять, что сотворить природный мир физически невозможно без женщины. Поэтому женскую утробу рождает природное существо. Поэтому мать идея отца, Бога отца раздваивается, и появляется богиня-мать. Мать – это творчество, творчество формы и ее наполнение. Вот ее качество. То есть это творческая активность создать форму по идее отца и наполнить ее качественно. И, кроме того, самопознать. То есть через слово, которое произнесено уже будет матерью, процесс самопознания пойдет. Сыны. Сыны – все, что имеется в природе, природное, физическое. Тут не имеется именно явно сын, человек, а имеется вся природа, все природные формы. То есть все сыны на Земле, в системе Земля – это познающее начало. Что они должны отработать? Они должны выработать в себе любовь. Любовь не то, о которой сегодня говорят и показывают телевизору, а вселенскую космическую любовь ко всему живому, ко всем живым клеткам, которые внутри него и снаружи. Любовь к своему делу, любовь к познанию, любовь к открытому знанию, любовь к себе подобному, а у нас мы убиваем себе подобных. То есть вот задача всех природных форм. А уж если мы говорим о человеческой форме, которая разумна, да, человек создан мужчиной и женщиной, то идет в познающее начало через любовь. И вся жизнь только по любви. Получается, что откуда у нас некачественные костюмы, брюки, пиджаки, кофточки перекошенные и прочее? Да потому что сделано все без любви. Потому что приняли позицию жертвы. Нужно заработать деньги, поскольку человек – жертва, а ему нужно кушать и кормить своих детей. Вот. Он принял эту позицию, спокойно покорился и живет и целыми поколениями, и дальше, и дальше, и дальше. И головы не поднимаешь вверх, чтобы осознать вообще, что происходит. Поэтому идем от обратного. Значит, сыны пришли через любовь в открытое познание, да, то есть пришли в эту жизнь. Мать – это творческое наполнение, это творчество формы, ее творческое наполнение. Это активность творческая, это самопознание прежде всего себя и окружающего пространства. И отец – это воля. Каждый человек разумный должен воспитать в себе волю. Волю жить, волю быть здоровым, волю рожать детей не через пробирки, а по-человечески. А для этого он должен обладать открытым познанием и уметь строить мыслеформы. И вот творчество человека как раз и заключено в построении мыслеформ и воплощении этих мыслеформ в жизнь. Вот как все закрутилось, и не знаю, понятно ли я все это рассказала. Поэтому хочется сказать, что творчество человека в итоге от любви, сознательного процесса построения бытия, да, построение своей жизни, себя как формы, по любви. Что такое болезнь? Болезнь – это когда разрастаются, агрессивно разрастаются бактерии, атомы, то есть другие формы, которые находятся внутри нас. Это значит, внутри нас нет любви, что все атомы и все клеточки настроены каждый на себя и настроены агрессивно. Поэтому одни агрессивно разрастаются, других прижимают, и они начинают болеть и сохнуть. Вот это болезнь. Можем исправить? Вполне, если будет желание. Творчество – это сознательный отклик на энергии Творца. Это сознательное построение мыслеформ. То есть послушали себя, подумали, поговорили с собой, а надо мне, не надо, а может быть, у меня вообще что-то другое, да? Поэтому всегда есть выбор, всегда есть проблема выбора стоит перед человеком. Ну, часто потом тяжело все будет исправляться, потому что далеко поезд уходит без выбора. Но, тем не менее, проблема и возможность такая есть. И дальше человек обретает волю. Воля сформируется только через космические знания. И только собственными усилиями. Никто не может заставить и научить человека вот, думать именно так. Это должно стать у каждого образом жизни. И если человек работает по любви, да, сознательно строит свою жизнь, свой процесс бытия, с любовью относится к окружающему пространству, не загрязняя, не разрушая, не убивая, ничего. То есть все любит. А если любишь, посылаешь любовь, то притягиваешь то же самое. И все остальное отвечает ему тем же самым. Да? Сознательно творит, то есть слышит Творца, откликается на посылы Творца, потому что Творец знает, кому чего надо, посылает то, что нужно. Первая мысль, как говорят, она от Бога. А дальше, если задумался и отогнал, то уже могут внедриться совершенно другие. Другие те, кто посылает мысли. Поэтому, то есть человек засомневался, все, включился в другой процесс, в другой эгрегор. И воля. Воля только собственными усилиями можно сформировать. И самое главное, что человек не должен изменять себе. Сам себе не должен изменять. Если он идет путем познания, да, путем формирования своего собственного сознания, да, путем умения любить, путем творчества, путем обретения воли, то не изменять себе и не сомневаться в себе. Мысль, творение мыслью образа и претворение этого образа в жизнь. И все будет с помощью Божьей. Импульс Творца посылается на человека. Поэтому я уже сказала, что проблема выбора, да, стоит. Сознательный отклик у человека может быть и бессознательный. Сознательного отклика сегодня у человека очень мало. Единицы откликаются сознательно на то, что им посылается. А бессознательный отклик носит массовый характер. Вот опять возвращаюсь к позиции жертвы, потому что массово человечество стоит в позиции жертвы. Отсутствие желания обустроить свою жизнь, обустроить свое тело и обустроить пространство вокруг себя по любви. Сознательный отклик подтверждается внутренним распознаванием знаний и внутренним откликом. Вы сразу почувствуете, что это то, что нужно. Это то, когда встречаются две половинки, две души, которые предназначены друг для друга. И вот эта искра, которая пробегает друг вообще где-то там даже в толпе или где-то, в любом возрасте, безразлично. Вот это и есть сознательный отклик. А бессознательный, ну, пришло время, надо. Вот и все, массовый характер, массовые разводы, массовые дети без отцов, массовые дети из пробирок. Идет что? Идет кристаллизация прошлого. Старые установки, которые потеряли свою ценность, которые, да, они имели ценность, да, в них человечество жило раньше, и это было, и это наша история, и не надо этого стесняться. Ну, все это абсолютно естественно, но эпоха тьмы заканчивается, закончилась. И остались только ее остатки. Никто не знает, сколько десятилетий или, может быть, столетий придется человечеству с ними еще как бы проживать и их искоренять. Но, тем не менее, это делать надо. Если мы это не сделаем, то просто перепашут нас, как муравьев, и все. Потому что человек должен видеть будущее. И, понимаете, напасть хотят и нападают всегда те, которые не умеют видеть свое будущее, не умеют его выстроить. И они завидуют тому, кто это умеет. Поэтому идет нападение. И вот это вот, опять же, процесс выбора каждого человека, это сложно, это, ну, с этим надо справиться. Иначе у нас вообще ничего никогда не получится. Человек. Что в пространство посылаешь, то и получаешь от пространства. Вот это хорошая фраза, которая соответствует тому, что подобное притягивает подобное. Если ты посылаешь в пространство только энергии любви, да, творческий посыл, никаких там тебе сплетен, никаких там тебе посылов там с реакциями там всякими-всякими, которые нам показывают по телевизору, не буду говорить. Вот. Поэтому то, в принципе, ты и получишь сегодня сам. Причем пространство сегодня работает очень четко, отбор идет четкий, пройдешь, не пройдешь, это сложно сегодня. Вот. И человеческое истинное «я» должно задать себе вопрос: я-то кто? Я-то зачем? Из чего я-то состою? А почему же я толстею? А что со мной случилось? И что я хочу? Таблетку выпить, чтобы похудеть? Или сам с собой поработать, да, перед зеркалом? Истинное «я» должно уметь задавать себе вопросы и находить на них ответы, потому что ответ придет тут же через посыл Творца. А вот личность, о которой сегодня много говорят, ох, творческая личность, креативная личность, никто не знает, что такое личность. Это чистый эгоизм истинного «я», который закостенел и не хочет изменяться. Личность. Ну и несколько раз я уже говорила о том, и почти каждый эфир начинала с того, что мы живем в системе, которая многослойна. Что пространственные формы, они различны. Формы жизни разные, и пространство вокруг нас многослойно. Надо сказать, что мысль человека работает на всех слоях пространства. Для нее абсолютно нет преград. Можно послать мысль абсолюту и получить от него посыл и импульс. А можно зацепить что-то более низкое и тоже получить посыл и импульс. И ошибаться, и идти не в ногу. То есть мысль работает везде, на всех слоях пространства. Что пошлешь, то и получишь. Тщательно формулируйте мысли, слова, фразы. Вот, в принципе, в чем вообще сегодняшняя задача сегодняшнего человека. Что нужно? Хотелось бы, чтобы каждый человек сумел воспитать волю в себе сам, то есть подошел к этому понятию сам, через свои мысли, через свои слова и через свои дела. Потому что воля – это инструмент, который проявляет качество. качество познания, качество творения и качество жизни. И вот это все настолько связано в единое целое. Цель человека, в принципе, ну, трансмутация – это новое слово, ну, эволюция. Человек должен, тело человеческое тоже должно эволюционировать. Должен эволюционировать человек. Поэтому надо стремиться к знаниям, да? Все сыны в процессе познания ищут знания и превращают их в мудрость. Познание только по любви. Вот как бы это итог всего разговора. Мудрость. Мудрость – это мать, это обретение мудрости в творческом опыте. И воля – это качество отца, это претворение нового качества в качество жизни. По воле, по собственной воле, по формированию собственной воли. И тело человеку всегда шлет подсказки, как нужно сделать. От любви сына, который он должен себе, ну, я не знаю, слово воспитать, сформировать, обрести, наверное, вот такое слово лучше всего, да, обрести любовь ко всему, к жизни, к пространству, к телу, к тем, кто вокруг тебя, и вообще кого ты не знаешь, ко всем и ко всему. Все, что в природе есть, все нужно любить. Через творческую мудрость матери, формирование форм осмысленных, осмысленных, обдуманных к воле отца. Вот как бы тот постулат, который сегодня, ну, как подсказка для всего человечества. Поэтому на что нужна опора? На самопознание. Нужно научиться принимать себя, любого, какой ты есть. Потому что если ты познаешь, да, жизнь и по любви, то ты изменишь свое тело в один миг. Самопринятие, самосовершенствование, самосотворение, все касается и тела человека, и пространства вокруг. Самосознание через обретение любви, генерация любви в пространство и через полное отсутствие страха. Потому что страх мешает вообще жить. А когда начинаешь идти дорогой познания, то страх, я не знаю, куда он исчезает, его просто нет. Просто нет. Абсолютно ничего не страшно. Все можно, качество. И кажется, уже прям можно горы свернуть. Но для всего этого нужно желание. Желание познавать, желание собирать знания вокруг. А не просто кто чего сказал, кто что о чем там поговорил, все схватили, все понесли дальше и выдают за источник знаний. Нет. Нужно знать, искать смысл. Потому что сегодня настолько извращен смысл, смысл слов, о которых мы говорим, смысл действий, которые мы делаем. Мы просто запутались в своем прошлом, все натянуто на сегодняшний день специально, чтобы отвлечь, чтобы не открыть глаза и не увидеть дорогу туда, в будущее. Вот. Поэтому возврат к смыслу – это прежде всего обретение смысла во всем, в поступках, мыслях, действиях. Вот тогда можно говорить о том, что человек может достичь своей цели. И в завершении хочется сказать, что творческая познавательная мощь скрыта в самом человеке, в его способности мыслить, философствовать и творить. А вот про слово «философия» хочу сказать, что почему-то абсолютно недооценивали. Вот я в начале нашей передачи сказала, что отношение к людям науки, к науке вообще недолжное, абсолютно недолжное. Вот. То есть смысл изменился во всем. И поэтому философия – это основа всего. Философия – это умение строить себя и строить пространство. Умение мыслить, умение обдумывать. Дальше дело касается этики, какими способами и как, в каких завязках. Всем этим можно пользоваться, всем этим можно, с помощью чего можно сотворять. Потому что если не продумано, если не профилософствовано, люди боятся этого слова вообще, непонятно почему, да, то невозможно сотворить что-то новое. Возможно повторение, возможно репродукция, возможно реконструкция, но не создание нового будущего. Вот что хотелось сказать в заключение. Спасибо за внимание. Любовь Владимировна, благодарим вас за такой замечательный доклад. К нам поступили реплики, есть вопросы, поэтому я предлагаю первую часть эфира закончить. Попрошу Алексея поставить отбивку, и мы перейдем к вопросам. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. В нашей виртуальной студии находится Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира «Мир и человек. Тайны сотворчества». Начинаем вторую часть нашего живого эфира. Сейчас Любовь Владимировна ответит на ваши вопросы, которые поступили к нам в чат. Напомню, что мы трансляцию ведем не только на сайте Народного славянского радио slavradio.org, в канале youtube.com/slavradio, но также и на других ресурсах. Это платформа, это ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Бастион, Дзен, Рутуб. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, принимаем ваши вопросы на Рутуб в том числе. Итак, реплика от Людмилы. Иногда читаешь стихи или произведения классиков, и там между строк чувствуешь руку Творца, аж мурашки внутри. Если есть желание прокомментировать что-то, то останавливайте меня. Если нет, то я иду дальше. Я согласна, потому что на самом деле это вызывает мурашки, потому что это чувство того, что ты принял и начинаешь размышлять об этом. Это ответ, это на очень хорошо. Далее реплика от Людмилы. Опять-таки, сначала было слово. Это имеется в виду уже про сознание материального, создание материального мира. Он мог начаться как раз уже со слова, потому что мысль – это еще как бы не материальный мир. Но не было бы мысли, не было бы и слова. Если бы Творец эту искру не послал, то слова бы не было, формы не было бы матери. Просто вот за, это, наверное, 10 или 11 у нас передача уже, да? За цикл передач я уже конкретно все вот это рассказывала. Каждый раз повторяться уже не хочется так широко. Нет мысли, нет слова. Реплика от Михаила. Мысль, можно сказать, что это эфир, а эфир – составляющая всего материального, но и невидимого, духовного, если угодно, само в себе, так сказать, то есть великий круговорот всего во Вселенной. Это про мысль. Все правильно. Великий круговорот. И я же не раз сегодня сказала, что подобное притягивает подобное. Что посылаешь, что и получаешь. Поэтому мысль – это очень важно. Понимаете, большая часть населения у нас сегодня вообще не размышляя живет, не думает ни о чем, не задумывается, и даже не понимает, что надо подумать. Потому что живут как надо. Я живу по Библии, я живу там по этим, я живу по заветам, я живу по этому. Как надо, как прописано, а не как додумал. Время приходит обдумывать все. Даже и... прописанное в таких книгах серьезных. Но это моя точка зрения, можете со мной не соглашаться. Вопрос, от нашего постоянного слушателя Валерия Лаврененко. Ваша лекция – это раздел из эпистемологии? Ваше отношение к принципам познания, основанным на агностическим течением философии, иначе мир полностью или все же частично познаваем? Вот один вопрос в трех вопросах. Я не знаю, могу читать повопросно. Я думаю, что, знаете, просто, ну, как бы тоже хочется одной фразой. Дело в том, что да, мир такой огромный, и нашему уму еще не все понятно, не все он принимает. Но я думаю, что мы все-таки, как человечество, я имею в виду, к этому придет, что мир будет познан полностью. Я так думаю, я верю в это. Мы стараемся, мы сейчас выдвигаем гипотезы, мы ищем, мы там уверены в одном, потом там уверенность пропадает, начинаешь доказывать другое. Но самое главное для себя – выбрать путь для себя и не изменять себе. Вот это самое главное. Жить по своим принципам, по своему собственному миропониманию, по своему собственному устройству, как я хочу устроить, а не подчиняться тому, кто там пытается постоянно что-то вставить свои 5 копеек в мои правила жизни, в мою личную жизнь, еще что-то. Понимаете, люди даже не понимают, что они настолько завязаны и завязли в этом, что, наверное, придем к тому, что познаем. Я думаю, что, конечно, мир бесконечен и безграничен, и формы жизни абсолютно разные, но, может быть, нам придется как духу, как части духа, да, как части жизни побывать не только здесь, а послужить где-то и на других планетах, и в других формах, и познать другое устройство, и другие слои пространственные. Почему бы нет? Если нас создали такими мыслящими, если у нас есть разум, Господь Бог дал нам эту частицу себя, ну, нужно пытаться прийти вот как раз волевыми усилиями вот к тому, чтобы... Мне, например, очень интересно, вот как? Я постоянно эти вопросы в себе там кручу, но иногда думаю, что ну, что-то уже ненормально просто. Но, с другой стороны, себе никогда не изменяю. Что и другим желаю, в общем-то. Не знаю, ответила ли я на вопросы, там столь сложно прописаны научно вопросы. Ну вот вопросы. Мир полностью познаваем или все же частично? Ну, в данный момент мы хотя бы познали себя, нам нужно познать себя и познать Землю и Солнечную систему. Но дальше уже пойдем дальше. Еще один вопрос от Валерия. Насколько наши ведические знания, сокрытые до сих пор от человечества, можно сочетать с современными течениями в философии? И к какому направлению вы их отнесете? Я не буду ничего говорить о философии, потому что я профессионально этим не занималась, направлениями философии. Я выросла из народной культуры, стала заниматься смысловым полем народной культуры и поняла, что вся культура народа основана на философии народной. И вот это привело меня к тому, что сегодня я имею. Поэтому уж на какой вопрос не могу ответить, на этот не могу. Михаил написал: «Любовь Владимировна, благодарю». И пока мы ждем еще вопросы от наших слушателей и зрителей, я вам озвучу вопрос, который мне передал для вас один мой знакомый, тоже слушатель нашего радио. И вы в своем докладе в нашем эфире уже коснулись частично этого вопроса. Вы сказали, что вот сейчас, да, живут одним днем, и что материи требуют осмысления, что происходит выживание, где люди думают не о творчестве, не о деле, а о том, как нужно выжить, что искусственно в это поместили. И вот он спрашивает, он попросил передать мне такой вопрос. Вот, а что вообще происходит с людьми, какие проявления сейчас у людей проявляются буквально от первобытных, от первобытной дикости проявления, несмотря на то, что люди находятся в галстуках и занимают высокие должности. Это те преступления и то безобразие, которое вот происходит. Вот почему так сейчас проявляется это все? Вот эта первобытная дикость. Да, попробую ответить. Дело в том, что деньги – это самое страшное, что придумал для человека сатана. И вот этим способом он сумел подмять под себя, в принципе, в общем-то, ну, практически все человечество. И вот это все как бы это и происходит, что по главу угла поставлены деньги, и за деньги можно все. Нет абсолютно никакой ответственности, да, ни за себя, ни за пространство, ни за людей, ни за животных, ничего. Человек перестал быть ответственным за свои мысли, за свои слова и за свои дела. И вот это и привело к тому, что, в принципе, ну, не хочется ничего плохого-то сказать, потому что я не пророчица и не могу ничего. Мысль по этому поводу есть, но озвучивать не буду. По поводу Понятно. Тех людей, которые вот застряли вот именно в проблемах и дальше носа ничего не видят. Кармана и носа ничего не видно дальше. Нет у этого человека синхронизации с миром. Сегодня она должна быть. Сегодня мы, если уж мы в фотонное кольцо попали, это частицы истинного света, да, то, значит, нас сейчас всех и трясет всех. Вы посмотрите, кого не спросишь, у всех кости болят, значит, все суставы болят, все ломит, ноги вообще лежат, даже встать не могут. Что происходит? Ну, то вы загляните вы в себя и подумайте, и стоит только начать, дальше процесс пойдет, ниточка потянется, и дальше образ за образом пойдет. Ну, поработайте с этим образом, попросите прощения и прочее. Тут же, ну, надо это делать когда-то. Накопилось столько, что, кстати, багажом-то не пускают уже. Поэтому поговорите с миром через себя. Сначала себя как-то попытайтесь, да, прочистить там, хотя бы начать это дело. Синхронизироваться с миром полностью тоже, да, гармонизироваться. Потому что вызов идет каждому, но не каждый это видит, не каждый понимает. И вот сплошные жалобы, и вот это, и вот то, и вот все. Ну, время другое. Может быть, я где-то жесткой позиции у меня к этому, но а по-другому нельзя. Сегодня по-другому нельзя. Прозеваем, не успеем, не попадем туда, куда надо. И застрянем где-то. Еще на сколько тысяч лет, непонятно. На мой взгляд, действительно, это потому, что искусственно погрузили в систему выживания бешеного роста цен, да, война. И вот вы говорили, что ищут ответы от других. Это опять же система приучила порядком, что делай так, и будет тебе вот печенюшка какая-то. А эта печенюшка все меньше и меньше. А жить-то нужно людям, создаются семьи, по-прежнему обучаются дети. И в результате и вот эта пассивность, леность, усталость образуется. Из выживания выходить не знают как. И тут тупик. Ну, тупик у нас еще и с системой образования, потому что столько десятков лет наши высшие органы, высшие чины в образовательной системе ездили, изучали опыт Америки, Канады, Европы, Австралии. Австралия-то, господи, зачем это, непонятно, да? Ну и написали стандарты для российского образования. Но никто не знает, как теперь с этим быть. Потому что вот я же начала с того, что ушел смысл. И тогда, работая вообще в системе образования, я работала в Академии повышения квалификации работников образования Российской Федерации. Я работала с учителями, работала с директорами. Когда появились эти слова «духовно-нравственные» через тире, хотя это два разных понятия абсолютно, и начали их употреблять везде, не понимая, что это вообще, что есть духовность, что есть нравственность, что есть мораль, что есть этика. Ничего, все, смысл ушел полностью, но красивые слова. Вот это все у нас и привело вообще в иллюзию какую-то, в иллюзию. Словоблудие сплошное, дело никакого. Одни с набитыми карманами во всем мире, значит, у них все есть. Другие, выражайте детей, только Вы, пожалуйста, посмотрите сами-то, как у нас живут многодетные семьи. И что им нужно, что, значит, что от них требует, чтобы ребенка, допустим, пионерский лагерь. Ах, ты пришла, ах, вот анкета, в семье есть машина. И никому не важно, что этой машине 21 год, что куплена она столько лет назад, что она вся валится. Но трое детей, и они не могут поехать отдыхать в поезде, потому что это взрослые билеты на всех пятерых. Это невозможно осилить, да? Простой, простой стандартной семье. И они не получают никаких там 5 тысяч на ребенка. И в помине этого нет. Потому что в той табличке, которая составлена кем-то, каким-то чиновником, они не проходят на это. То у них все есть, они в этот минимум влезли, там, минимум на человека, а у вас как раз вот и живите, и колупайтесь. Нет ответственности за решение, решение принято, и сплошные отчеты. И вот, ну, это уже вызывает, ну, негативный отклик, хотя, может быть, его и не должно быть, но просто у меня вот племянник, вот жена, вот трое детей. И я прекрасно вижу, что происходит вообще. Я говорю, а что ты не получаешь? Вот объявили, что 5 тысяч на ребенка там на каждого, да, каждый месяц будет. Она говорит, да ты что, ты знаешь, какая анкета, чтобы эти 5 тысяч тебе давали? Одно то, что у нас есть машина, которая 21 год, и которая больше в ремонте, чем, значит, бегает. Уже, значит, все, мы не, у нас нормально все, у нас все есть. То, что они прописаны у родителей в трехкомнатной квартире, а живут пятером в однушке, уже дети выросли, уже старшему 15. Никого это не касается, по факту как. А там жить невозможно с родителями. Не скажу, по каким причинам, невозможно. Вот и, пожалуйста. Ну, и, вот и, здесь... таких, и такой статистики полно. Это же вот факт, вот это все наша жизнь. Я ей говорю, ты хоть поехай детей в лагерь пристрой. Она говорит, это что, я приехала, мне сказали, иди отсюда, и вообще это, ну, потому что там своих полно, чтобы пристроить бесплатно в лагерь, пионерский на лето, тем более на море, а в чем бы нет? Есть свои дети, зачем чужие? Просто вот эта безответственность, и это отписки, отписки, отписки от всего, ну, когда же это кончится, прям... Ну, это кончится тогда, когда вы сказали, что нужно научиться себя любить, уважать себя нужно научиться. И также очень много говорится в эфирах и в программах Народного славянского радио, это построение новой народной экономики, где нужно создавать свое собственное. Вот Валерий... Да. Слушаю. Слушаю. Валерия Лаврененко, я смотрю, что здесь пишет Светлана реплику. Любовь Владимировна, радует ваше эмпирическое ощущение происходящих событий. Мы не прозеваем и успеем. Утро сварога уже наступило. Через 100 лет пойдут мощные подвижки. Благодарю за интересную тему. Да, я знаю, нам бы еще эти 2 скачка проскочить. Один через 230, другой через 420 лет, да, вот проскочить их. Тогда вообще будет все уже сдвинуто, будет все прекрасно. А вот мне вот, когда я слушала, мне было очень интересно, вот эти вот фотонные кольца, что вот будет происходить? Вот, знаете, это катаклизмы какие-то, еще что-то? Я сама человек неповерхностный. Прежде чем вот это сказать про фотонные спирали, фотонное кольцо, я в интернете столько сайтов проработала и даже распечатала, где-то здесь у меня лежит целая кипа бумаг, потому что я не люблю читать в компьютере, со зрением уже не очень. Вот, я распечатываю и стараюсь читать, подчеркивать, выписывать там, где-то на полях делать пометки. Потому что, ну, это вообще, это очень такой технический вопрос. Надо им владеть, чтобы все это разъяснить. Я пока вот суть для себя уяснила, а как это технически, у меня много вопросов. Это надо вот с теми, кто занимается, с астрономом, с физиком, с астрофизиком, вот с такими бы людьми где-то поговорить об этом, потому что это очень интересно вообще. Но это факт. Это с нами как бы идет, и это все было уже предсказано в различных источниках. Дай Бог увидим. Ну, хочется верить в то, что это все будет происходить как можно, как менее безболезненно для человечества, потому что мы наблюдаем и разные катаклизмы, и непонятные явления в природе. Вот вы же сказали про зиму, которая не наступила, которой нет в средней полосе. Дело в том, что катаклизмы и явления в природе – это чистая астрология, это движение планет, понимаете? Множество циклов, о которых вообще человек простой, вот с простым обыденным сознанием и не подозревает. Для него сутки, там месяц, год, все вот, все и все циклы. А на самом деле множество циклов, зависящих от движения планет, как они встали, что они принесли, как Земля находится по отношению к ним, да, как наблюдатель Земли все это видит, потому что планеты, они все идут как бы себе по этому эллипсу. И нет никакого там ретроградного движения, там, вперед-назад. Его просто не бывает. Это по отношению к наблюдателю так наблюдается. На самом деле все они идут себе своим ходом. Но они иногда, у них разные периоды обращения, они иногда выстраиваются в определенные там конструкции, треугольники, друг против друга крестом стоят. И ведь каждая планета, она приносит свой поток информации. И есть планеты, которые... У них большой период обращения, и они редко заходят вот так близко друг к другу и редко встают в фигуры. А сейчас Земля находится между ними, значит, глобально Земля меняется. И бояться не надо, это все это будет, и кого надо постигнет, кого надо спасет. Наверное, так надо это принимать, потому что, ну... Я думаю, что изменения будут, географические изменения будут, изменения тверди, изменения воды, там, где не было, может, появится, там, где было, может, уйдет. Это будет, потому что, ну, по-другому, наверное, все-таки не открыть сознание человечества. Война вот не открыла. Весь мир втянулся в эти воинские отношения, и авось, а поныне там. Ну, я думаю, что война тоже преподносит свои уроки, очень жестокие уроки, и не только тем, кто находится там, в горячей точке. Понимаете, а другого не было, наверное, просто другой возможности не было инициацию дать нашим мальчикам. Мальчики засиделись под юбками матерей, и матери сами там... знает, что два ее сына там в Грузии, она здесь учительница русского языка и литературы, вот, твердит о патриотизме детям, а свои собственные у нее в Грузии бегают от того, чтобы их не забрали на военные действия. Понимаете, таких вообще сотни и тысячи, наверное. И вот, может быть, здесь эти события встряхнули, и мальчишки, которые туда попали, сами самые простецкие мальчишки, вдруг стали вообще настоящими воинами и мужчинами, пусть там через лишения, пусть там через всякие физические недуги, но они стали людьми. Может быть, не все, но я думаю, что большинство попав в эти условия, совершенно по-другому стал ценить жизнь, смотреть на нее, смотреть хотя бы на своих родных, близких, на жену, на мать. На... Ну, это тоже, наверное, надо было, поскольку уже до того дошло, что обласканные, обцелованные мальчики и работать не хотят, все у компьютера, все там чего-то зарабатывают. И до сих пор мне непонятно, как вообще, как блогеры, как они такие деньги могут заработать. Когда ум человеческий вообще и руки, они же ну, сотворяют вон что, и нет такого. Почему? Почему вот это произошло? Почему это допущено? Ну, наверное, потому что, чтобы четко разделить, кто есть кто. Как, чтобы никто уже не придурялся. Наверное, для этого. Ну вот кто-то перерождается духом, кто-то становится мужчиной, осознает, что это такое жизнь настоящая и другая жизнь, а кто-то едет улучшать генофонд Грузии, наверное. Что очень печально, кстати. Кто-то, да, очень печально, но ведь их сколько, их настолько много. На Бали сидят мальчики, не работают, мама деньги высылает без конца. Я просто знаю, ну, такую семью и... Ну, не знаю, мне все говорят, ты так рассуждаешь, потому что у тебя сына нет. Был бы сын, ты бы так не рассуждала. Не знаю, я бы, наверное, все равно так рассуждала. Мальчик пришел в жизнь хозяином, воином, защитником. Девочка пришла хозяйкой в доме, матерью, да, и той, которая все уладит, сладит, ладушки, да, все в доме будет ладно, любую ситуацию, любой конфликт все сгладит, уладит, накормит, приготовит, но не достанет. Доставать и добывать должен мужчина. Это было всегда. И вот это, вот эти основы русской семейственности, они полностью ушли. Все, женщина взвалила на свои плечи все на свете. И вперед, и понеслась. И работать наравне с мужчиной, права получила и зарплату меньше, чем мужчина. А еще по дому, сколько обязанностей. Вот где-то, не знаю, где-то на каком-то этапе мы зачерствели, затвердели. Перестали думать, не знаю. За всех как ответишь. Но, тем не менее, это факт, это есть. Валерия Лавриненко еще реплику вам шлет. Любовь Владимировна, все, о чем вы говорите, уже описано у Сергея Тармашева. Очень вам рекомендую окончательно найти ответы на все ваши вопросы. Метрополия начала давать ответы. Удачи вам! Я так понимаю, что Любовь Владимировна ничего на эту реплику не ответила. Нет, я сказала спасибо за реплику. Не слышно просто было. Хорошо. Нет, спасибо. Я сказала просто спасибо за такие хорошие пожелания. Да, я найду этот источник. Вот у меня еще был вопрос о том, что нужно важно подбирать слова. Потому что я с вами совершенно согласна. Сейчас и мысль, и слово работают, и все как-то очень быстро происходит. И порой кажется, что чудеса происходят, но ведь может происходить все и в обратном направлении, очень быстро все. И встречаешь иногда такие ситуации, когда близкие, родные люди, которые должны поддерживать друг друга, наполнять, подбадривать, вдруг сыплют проклятиями и оскорблениями. Вот как объяснять таким людям, если не понимают, если не слышат ничего? Наверное, просто перестать общаться. Потому что, да, люди перестали слышать друг друга, мы сами с усами, мы все взрослые, не надо нам никаких указаний, мы знаем, как жить, у нас собственное миропонимание, мы то, мы сё, я молюсь, я молитвы читаю на ночь и прочее, прочее. Понимаете? И просто, наверное, настало время сегодня все-таки больше посвятить времени себе, да, самопознание, узнать себя, где-то откорректировать себя, потому что, ну, тело, я вам скажу, ну, поддается коррекции очень, очень просто вообще необыкновенно. То есть только мысль прошла, и уже все как бы пошла работа. И вот я просто не знаю, может, это со мной происходит. Я думаю, что каждый способен, я тоже рядовой человек, каждый способен, просто если захочет, вот, иметь такой контакт с пространством, который помогает вообще вытащить тело, потому что, да, и, ну, сегодня у всех идет перестройка, да, для всех устроен переход. Тело просто не проходит, тело привыкло к старым вибрациям, а у нас перестройка на новое. И, конечно, все через болячки идет. Поэтому нужно, ну, себя-то полюбить. И давно уже многие говорят, что не общайтесь, если человек несет негатив, и прекратите общение тогда. Потому что на самом деле, ну, мы все взрослые люди, на самом деле, да, прожившие жизнь, ну, в своей основе. Молодежь, конечно, не хочет сейчас прислушиваться, но молодежь-то, ну, дети-то идут совсем другие, и нам надо детей, наверное, слушать, вот тех, которые пошли после 2007-го, 2011-го года, вот 2014-2017, тут вообще новое поколение. У каждого своя задача, и каждый идет и будет ее выполнять. А пришли в образование, их там ломают. Первый класс сел ребенок, оперирует многочленами, в шахматы играет, как гений. А тут к трем куклам прибавить две куклы, сколько кукол будет? Ему, конечно, неинтересно. А нужно получать в нашем социуме это образование, иначе никуда не поступишь дальше и прочее, да? То есть, во, в рамки. И ломка пошла, и пошла. И ведь таких, ну, таких детей много, а они каждый уже знает, кем он будет, и что он будет делать, и где он будет работать, и вообще, в какой области он будет чем заниматься. Они пришли четко, каждый со своей направленностью, чтобы изменить, ну, нашу с вами жизнь, когда вырастут. А мы сегодня бьем их. Потому что от незнания, как вообще, что они такие есть, понимаете, наука и вот эта интуиция, интуитивные чувства, они так далеко, пока наука никак же не признает. И пока вот это не соединится в какой-то момент, будет очень сложно ничего не будет получаться. Подбираешь слова, как правильно сказать. Да, наполнять любовью свое пространство, своих близких, своих родных. Вот, это, да, самый наилучший выход. Самый наилучший выход, потому что сейчас люди такие недолюбленные вообще. Их в жизни никто не любил. Всю жизнь там проживаешь с человеком, да, и вдруг понимаешь, что а от чего все, вот это. Да потому что его никогда не любили в жизни. И он не знает, что это такое. Вот он вырос там, и когда приходит осознание, то есть шаги такие мудрые уже, начинаешь понимать, начинаешь, но а уже исправить ничего невозможно. Это все. Потому что он не хочет. И уже не слышишь абсолютно. Там даешь какой-то совет, не совет там. Ну что-то, аккуратно, там, без агрессии, без всего, ничего не заставляешь. То есть вот все, что я сказала, я же никого не, как бы, не погрузила в это насильно. Вот вам по голове, значит, все, чтобы были такими. Да нет. Поэтому сейчас, конечно, у многих вообще и в семьях раздоры. Потому что жили не по любви, потому что человек другого круга рядом, он не понимает тебя, не понимает, там, чем ты занимаешься, не понимает там твоей профессии и прочего. А так, надо было, время пришло, поженились. Троих детей нарожали, не думая ни о чем. Разошлись. Это вот, я все это вижу. Я вам говорю просто то, что я очень хорошо знаю, о чем я хорошо знаю. И такого сегодня очень много. Любовь Владимировна, вопросов больше нет. Поэтому по нашей доброй традиции я вам предоставляю слово для завершения эфира сегодня. Хочу сказать такую фразу. Человек, ищущий Бога снаружи, должен заглянуть внутрь себя, потому что он поймет и увидит Бога внутри себя. Его нет снаружи. И вот это все так просто, все так как бы к месту. Это и любовь, это и мудрость, это и творчество, это умение поймать мысль не только Творца, который дает информацию, да, чтобы был ответ, а со мной рядом стоит человек, я прекрасно понимаю, что он там подумал. Вот. И, ну, это, наверное, поможет просто каждому раскрыть себя, потому что много-много, множество людей ищет Бога снаружи, снаружи, вот там, ищут правду, ищут какую-то там цель, ищут истину. Взгляните в себя, все будет ясно и открыто, если по-хорошему заглянете и увидите. Благодарим вас, Любовь Владимировна, за этот замечательный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, завершаем эфир «Мир и человек. Тайны сотворчества». В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась Любовь Владимировна Каршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Следила за чатом Светлана Большакова, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио все это время. И я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши дорогие слушатели, за любое участие в жизни Народного славянского радио. Словами, делами, финансовой поддержкой. Слушайте и смотрите нас на сайте slavradio.org. На канале Рутуб, Ютуб, платформа ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Зен, Бастион. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.